русалку полюбил, глубоко трепетно любовью. Он чуткий сон ее хранил, нес жемчуга и к изголовью. Он позабыл, что он дельфин, забыл семью свою родную. Летел он из морских глубин в надежде робкой поцелуя. Дельфин и русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Русалка слушала, смеясь, его наивные признания. В ней огонек любви погас, осталось разочарование. Он понял все и смог сказать: ты так прекрасна и невинна. Быть может, будешь вспоминать про одинокого дельфина. Дельфины, русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Дельфины, русалка, они, если честно, не пара.